Будет совсем лишним, если ты умрешь от голода. Слишком большая жертва, если учесть то, что ты пишешь. Мама, я просил тебя. Извини, не сдержалась. Ну-с, дай полюбуюсь, что у тебя тут творится. Ага, понятно. Видно, тебя снова посетила муза. Мама! Все извинения вышли, так что творческой личности придется потерпеть, пока я приготовлю обед и накормлю своего единственного сына. Мама, мне нужно работать. Охотно верю. Очередной монстр был готов выползти ночью из-под кровати, но так и не выполз из-за приезда твоей матери. Ты же знаешь, что я никогда не писал такой чуши, — воскликнул Герман, — уронив на пол банку сливового джема. Нет, не знаю, потому что я ничего твоего не читала. Мне достаточно взглянуть на обложки книг, чтобы понять, что за ними скрывается. Где у тебя тряпка? Я хочу протереть пыль. Не нужно ничего тереть, мама! — выкрикнул он. Как скажешь. Тогда я займусь обедом. От обеда ты меня не отговоришь. Она вошла на кухню, нашла на подоконнике фартук и надела его. Герман всегда поражался, насколько матери не шел образ домохозяйки, хотя готовила она действительно неплохо. В аудитории, за кафедрой, в окружении безмолвных слушателей, вот где она выглядела куда уместнее, но никак не на кухне. Так, сливовый джем уже в мусорном ведре, значит, пирог из меню исключается, — сообщила она. — Кстати, оно давно нуждается в опорожнении. Будь добр, вынеси его, и до обеда я тебя не задерживаю. Раздраженно подхватив ведро, Герман отнес его к мусоропроводу. Вернувшись, он застал мать за разделыванием курицы. — Герман, ты читал миф о Сизифе Альбера Камю? — спросила она, как бы невзначай, с хирургической точностью отрезая у тушки ляжку. — Ты ведь должен был что-то читать до того, как стал знаменитым писателем, верно? — Я вспомнила его в связи с Лавелем, о котором сейчас пишу монографию. Так вот, ты удивительно подтверждаешь его идею о том, что человеку никогда не преодолеть свою отлученность от мира. Ты лукавишь. Ты вспомнила о нем не в связи с Лавелем и его экзистенциализмом, а в связи со мной. Ба! Надо же! Ты еще что-то помнишь? А я думала, монстры вытеснили из твоей головы все на свете. Я никогда не писал о монстрах, мама, и я не отлучен от мира. Вот как? Да, да. Я хожу на вечеринки, пью, гуляю по городу, разговариваю, даже, как видишь, иногда дерусь. Видимость. Мой сын всегда умел создавать видимость. Помнишь, как в 5 классе ты заплатил одноклассникам, чтобы они пришли на твой день рождения? Это был прекрасный способ показать родителям, что у тебя куча друзей. Только эти друзья издевались над тобой, хотя из вежливости старались сдерживаться. Препарированный трупик птицы полетел в кастрюлю. Герман опустился на табурет, неизвестно почему, ощутив жгучий стыд. — Ты знала? — сорвался с его губ вопрос, который так не хотелось задавать. — Конечно. Я слышала твои переговоры с главарем этой шайки в ванной. И ты ничего не попыталась сделать? А что я могла сделать? Это же были твои гости и твоя жизнь. Мы с отцом раз и навсегда решили не вмешиваться в нее. Не знаю, что из этого вышло, но зато теперь тебе не в чем нас винить. Ты поэтому всегда держала меня на расстоянии. «Ах, избавь меня, Бога ради, от своих комплексов!» — держала на расстоянии, обделила лаской. «Меня бросает в дрожь, когда я вспоминаю твои ночные истерики, когда ты убеждал нас в том, что стоит тебе подумать плохо о человеке, как он тут же умрет. Не надо! Я их все знаю наперечет, получше тебя самого. Хватит с меня того чудо-ребенка, за которого я вышла замуж. Мне комплексы твоего папочки уже 30 лет в кошмарных снах снятся. Но с ним я хоть могу мириться, потому что твой отец действительно талантливый человек. Он имеет право на то, чтобы окружающие заглядывали ему в рот. А мне ты в таланте, значит, отказываешь? С обидой спросил Герман, совершенно не желая этого разговора и в то же время не в силах уйти от него, потому что это было бы слишком похоже на поражение. А поражений за последнее время было достаточно. Мать резко повернулась к нему, вытирая руки о фартук. «В таланте? О каком таланте идет речь, милый мой? Талант — это прежде всего работа и познание, каторжная работа с геморроем, уж извини за интимную подробность, и болями в спине. Первую книгу твоего отца издали, когда ему было 37, и он заслужил это исследованиями, пробами и ошибками, потерянным в экспедициях здоровьем. А ты настучал на компьютере пару дурацких историй и еще гордишься этим? Браво! Ничего не скажешь. Но талант, ее длинный сухой палец покачался перед его носом, это из другой оперы. Спасибо за откровенность, поклонился Герман. Я всегда была с тобой предельно откровенна, ответила она, снова отвернувшись к столу. «Даже тогда, когда отец 2 года практически жил у своей студентки? Неужели таланты отца покрывали даже такое?» Мать замерла. «Ты тоже умела создавать видимость, мама. Видимость сильной, крепкой семьи. Или это тоже из другой оперы? Интересно, Кармен или Паяцци? А вот это уже наша жизнь». «Изволь не совать в нее свой нос!» Он действительно ощущал себя маленьким мальчиком, только что осмелившимся на непростительную дерзость. Но уязвленное самолюбие взрослого мужчины не хотело сдаваться. «Тогда и ты не суйся в мою, как ты это постоянно декларируешь. Как же? Сын доктора философии и профессора пишет книжки для толпы, понятные всем и читаемые всеми. Там нет ссылок на Бердяева, Камю и Марка Розенталя. Он мало чем отличается от шута, веселящего публику смешными ужимками. И ты презираешь меня за это, мама? Мало того, каждый раз даешь мне это понять?» Он вышел из кухни, но мать последовала за ним. «Неправда. Я тебя не презираю. Просто я желаю тебе самого лучшего». «Тогда мы расходимся в понимании лучшего, мама», — раздраженно ответил Герман. Она ничего не ответила, остановилась на пороге комнаты, неловко теребя край фартука. Сейчас она совсем не похожа на себя. «Да, я пережила то, что ты называешь супружеской изменой», — сказала, наконец, мать. «Как пережила многое другое, о чем ты, я уверена, и не догадываешься». На то она и жизнь. Ровных дорог на ней еще никто не нашел. Я боролась, ошибалась, спотыкалась, однако ни о чем не жалею, потому что поняла одну простую вещь. Я тебе скажу. Ты знаешь, я никогда не была сторонницей слез, соплей и разной там романтической чепухи. Возможно, это действительно была видимость. Говорю это потому, что все сказанное мною в дальнейшем может показаться тебе странным. Так вот, Герман, он почувствовал ее руку на своем плече. В жизни каждого человека бывают тяжелые времена. Они неизбежны, как приливы и отливы, как муки женщин природы. И эти тяжелые времена легче переживать с близкими людьми, а не в гордом одиночестве. Я их переживала с тобой и с твоим отцом. Мать тяжело опустилась на диван. Мне было легче от сознания того, что у меня есть вы, что какой бы я ни была плохой матерью и женой, вы придете ко мне в мой последний час. Нет, нет, это не патетика, хотя звучит несколько высокопарно. И жалость я у тебя вызвать не хочу. Просто это правда. А ведь многие люди так и заканчивают жизнь, оставшись в самый последний миг в одиночестве, когда некого позвать и не к кому обратиться. Злость в душе Германа постепенно таяла, уступая место острой щемящей тоске, которую он не испытывал с подросткового возраста. Он помнил, как ему тогда хотелось снять эти ее огромные очки и заглянуть в материнские глаза, ведь он до сих пор не знал, какого они цвета. Герман подошел к ней и присел рядом. — 3 дня назад так умерла моя подруга, — судорожно вздохнув, сказала мать. — 5 дней она лежала в своей постели, не в силах подняться, а потом умерла. У нее никого не было. Всю жизнь она прожила с гордо вздернутым подбородком, не желая ни у кого ничего одалживать, ни любви, ни внимания, ни денег. Так и умерла. Хоронили ее соседи, чужие люди. Мне стало страшно, когда уже через минуту после того, как ее гроб оказался в земле, вокруг никого не осталось. Крест и пара букетов на свежей земле. Вот и все. Она сняла очки и вытерла рукой набежавшие слезы. Герман удержал ее руку с очками. — Мама, ты можешь мне не верить, но я люблю тебя. В самом деле, мы действительно разные, иногда плохо понимаем друг друга. Однако я тоже рад, что ты рядом, что я могу заглянуть в твои глаза. Они у тебя, оказывается, светло-серые, почти голубые. — Не говори ерунды, — улыбнулась она. — Глаза никогда не были моим сильным аргументом. Иначе студенты не стали бы называть меня Камбалой. Все, что-то я совсем расклеилась. К тому же на кухне сейчас все сгорит. — Прости меня, мама, — сказал Герман, поцеловав ее тонкую руку, пахнувшую луком и лавровым листом. — И ты меня прости, дорогой. Обещаю прочесть какую-нибудь из твоих книг, но обязательно завернув во что-нибудь обложку. Она поцеловала его в лоб и скрылась на кухне. Герман закрыл глаза, не понимая, что сейчас произошло. Они никогда не говорили так душевно, и никогда после разговора с матерью у него не оставалось такого светлого ощущения надежды. Он любил ее, любил раньше, еще больше любил сейчас.